что вам показалось наиболее трудным при обучении игре на гитаре?» Я с немым удивлением уставился на следователя. «Это-то ему зачем?» Не смог в положенное время правильно взять нужный аккорд и тем самым подвел своих товарищей. «Поверьте, надо», он немигающим взором уставился мне в переносицу. «О, а этот трюк я знаю. Так взгляд поймать нельзя и типа начинаешь нервничать. Левая рука. Не сразу понял, как правильно руку расположить. Сначала я вот так брал. В качестве грифа для демонстрации я использовал запястье правой руки. С гитарой у меня в самом деле получается пока не очень. Глядя, как остальные бодро брякают, я почему-то решил, что уж до трех блатных аккордов дойду довольно быстро. Фигу. Левая рука категорически отказывалась ложиться так, как надо. Указательный с мизинцем нагло и пошло издевались над своим хозяином, прижимая не те струны, а потом и мышцы ниже запястья взвыли от непривычной нагрузки. В итоге, если в день минут 15 позанимаешься, то уже удача. Хорошо, спасибо, вот ваш пропуск, вы свободны. И все это совершенно невыразительным тоном, абсолютно не меняя выражения лица. Тоже так хочу научиться, делать покерфис очень полезный навык, в карты там или анекдоты рассказывать. Общага, милая моя общага, все-таки нужно, чтобы у любого человека была своя норка, куда можно вернуться и хоть на несколько мгновений почувствовать себя дома. Все были на работе, поэтому я совершенно не торопясь помылся в душе, израсходовав, наверное, половину бруска мыла. Вроде и не пачкался нигде, но вот какой-то запах въелся. Сейчас свежая смена одежды и в столовую. Буду отмечать очередную отсидку в застенках, возьму сразу два салата. Наивность моих мечт тут же разрушил стоящий на крыльце мужик в черном костюме. Едва выйдя, я сразу понял, что он за мной. «Товарищ Филиппов, Леонид Ильич просит вас о встрече». Глава 11. Просит, Леонид Ильич, образ двух салатиков, обильно политых сметаной, категорически не желал меня отпускать. «Да, Леонид Ильич Брежнев, прошу проследовать». Мужик плавно повел рукой, недвусмысленно указывая на стоящий неподалеку ЗИС. Просит он, ядрена кочерышка. Утонув в мягкости заднего дивана лимузина, я бездумно смотрел в окно и перебирал в голове все свои проступки, реальные и мнимые. Нет, я хотел подобраться поближе к будущему главе государства, тут спору нет. Но где первый секретарь со своими просьбами, от которых нельзя отказаться, и где я, аппа? До чего домик мне знаком? Хорошо еще, что поездка оказалась короткой, а то накрутил бы себя черт знает до чего. Так, познание, срочно мне всю информацию про семью Брежнева. Филиппов, стоило входной двери распахнуться, как в проеме выросла фигура. Александр Яковлевич, товарищ подполковник. Так, привезли вот, я с огромным удивлением рассматривал старого знакомого. Черт, старею, мне следовало сразу догадаться. Да не вертись ты, меня быстро охлопали с головы до ног. «Руки подними». Я молча повиновался. «Александр Яковлевич Рябинко, подполковник, начальник личной охраны Ильи Брежнева. А ведь раньше мне познание вообще ничего не дало. Надо же, в следующем году полковника получит. Интересно, у него с нашей председательшей Шуры-Муры или он действительно к Панас Петровичу заезжал? Ладно, потом поговорим». Он критически оглядел меня и как-то в сомнении покачав головой, пошел вглубь коридора, жестом приказав следовать за собой. «Сашенька, ну наконец-то, заходите скорее, я как раз новый чай заварила». Я замер в проходе и зашарил глазами. Небольшая комната, круглый стол, прямо над ним с потолка свисает лампочка, укрытая абажуром. Вокруг стулья с высокой спинкой, на одном свешивается небрежно брошенный галстук, надо же, с резинкой застегивающийся на крючочек. Виктория Петровна аккуратно ложкой перекладывает что-то густое из банки. «Где Леонид Ильич? Давай, проходи». Меня легонько толкнули в спину. «Действительно, чего это я замер, как суслик в степи?» Еще раз окинув взглядом комнату, я аккуратно подошел к столу. «Александр, правильно я запомнила, садитесь скорее. Я тут новый рецепт варенья опробовала. Жена Брежнева ловко поставила перед нами посуду. Новый рецепт варенья? Ей чего, больше делать нечего? Или персональных поваров еще не положено? Хотя какая мне разница? Содержимое поставленного передо мной блюдечка одним своим видом вызывало повышенное слюноотделение, ведь до столовой я так и не дошел. Взяв чайную ложечку, я принялся намазывать варенье толстым слоем на кусок хлеба. Одобрительно оглядев получившуюся конструкцию, шумно вдохнул носом аромат и откусил здоровенный кусок. Абрикос, с грушей, нет, вроде еще нотки яблок проглядывают. Вкусно, но мне кажется, что немного сладковато. Нет, я сделал еще один кус, как бы оно потом не засахарилось. Да, я тоже такого же мнения. В следующий раз поменьше попробую положить. Но что же вы сидите? Ешьте, не стесняйтесь. Виктория Петровна Брежнева. После рождения дочери занялась домашним хозяйством. К политике равнодушна. Любит фигурное катание. Хорошо готовит. О, познание проснулось. Да, про хорошо готовит — это верно. Я хищническим взглядом обвел батарею мелких чашечек и плошечек, медленно окружавших нас с Александром Яковлевичем. Подполковник же полностью отдался поглощению выставляемых блюд и, казалось, ничего не замечал вокруг. Виктория Петровна, а вот это что такое? Я подхватил с тарелки какой-то мелкий пирожок, баурсаки, кусочки теста, обжаренные в масле. Уже тут научилась готовить. Вкусное, афень. Я выразительно кивнул головой. Вот такое, чуть сладковатое, мне гораздо больше по вкусу. Главное, не забывать про чай, а то папа слипнется от такого обилия углеводов. Ага, наш спаситель уже тут. Из-за спины раздался громкий и уверенный голос. Я встал из-за стола и повернулся. Передо мной стоял широко улыбающийся будущий генсек. Я быстро мазнул по фигуре взглядом. Голубая рубашка, костюмные брюки, на ногах тапочки. Болел тифом зимой 1920-21 года. Контузия в 1943 году. В 1952 году перенесен инфаркт миокарда. Хроническое недосыпание. Поражение легких табачным дымом. А во, лечилка с познанием проснулись. Правда, немного не вовремя. Леонид Ильич, добрый вечер. Я крепко пожал протянутую руку. Александр Филиппов, работаю шофером. Знаю, все знаю. Он жестом вернул меня за стол и уселся рядом. Витя, а лапшички не осталось? А то утром не успел. Вот вспомнил. Нет ее, Юра доел, как встал. Но я тебе котлеток сохранила. Перед первым секретарем появилась здоровенная тарелка с котлетами. Проследив их путь, я с трудом проглотил восклицание про то, что после холодильника их бы неплохо разогреть. Однако Леонид Ильич искренне обрадовался холодным котлетосам и, вооружившись вилкой, начал их кромсать. Александр Васильевич, верно, а не поделитесь своей версией того, как вы спасли всех? Можно просто Александр. Да какое там спасение? Я в притворном смущении пожал плечами. Просто у меня был выходной, и я решил испытать топливную экономичность машины. Выехал в степи, поехал куда глаза глядят. Вскоре мое внимание привлек световой сигнал, посылаемый Юрием Леонидовичем с помощью зеркала. Подъехал, увидел, что поломались. А дальше, я кивком поблагодарил Викторию Петровну, подлившую мне чаю, просто сцепил две машины подручными средствами и привез всех сюда. Ну и потом, чтобы не давать почвы для слухов, тут же отбуксировал ЗИС в гараж для ремонта. Как все просто, оказывается, он отправил очередной кусок в рот, а мне тут с трех сторон такие небылицы рассказывали, что я поневоле поверил. Дескать, по степи аки молния летела что-то, поднимая гигантский хвост пыли. Только солнечный зайчик и догнал. Ну да, молнии мне далеко, но 120 км в час получалось разгоняться. Эка, это как так? Отложив приборы, я обстоятельно рассказал Леониду Ильичу весь путь бедной МКИ от автомобиля, куда пошлют, до прообраза Багги. На всякий случай упомянул, что поначалу хотел научиться рихтовать мятый кузов, но потом меня захватила другая идея. А то вдруг не понравится, что я занялся другим. Ну и если что, отмазка шикарная получится. Фраза «первый секретарь в курсе и не возражает» иногда покрепче бетонной стены может оказаться. Нет, не верится. Так, легко вскочив, он взял с холодильника толстый ежедневник и принялся его листать. Завтра после обеда? Нет. О, вот в среду прямо с утра и подъеду. Ну как, сможешь показать мне свою придумку? Обратился ко мне Брежнев, громко закрыв календарь. Конечно смогу, только бы погода не подкачала, осень все-таки. Александр, организуй пожалуйста. Он перевел свое внимание на моего тезку. Только чтобы все тихо. У меня времени буквально пара часов будет. На выступление не хватит, а людей расстраивать – последнее дело. Сделаем. Вот чуть не забыл. Леонид Ильич, вы просили познакомить с автором трюка «Разворот на скорости»? Подполковник совершенно по-плебейски ткнул вилкой в мою сторону. Вот, как говорится, прошу любить и жаловать. Черт, а об этом-то какими путями дошло до Брежнева? Что-то познание мне ничего не выдало про увлечение генсека подобным. Хотя, может, просто сейчас не знают, что так можно. Ну уж нет, Термин «управляемый занос» лишь чуть попозже автомобильных гонок появился. Ишь пострел, везде поспел. Я удостоился одобрительного похлопывания по плечу. Тогда еще и это покажешь, хорошо? Поймав чуть прищуренный взгляд начальника охраны, я бодро кивнул. Конечно, покажу, куда мне деваться. Тем более, что это в моих интересах. В ночь на среду я не мог уснуть. Все ворочался с боку на бок, пытаясь прикинуть варианты своего поведения. С одной стороны, вроде меня приняли доброжелательно. С другой, сколько в той доброжелательности искренности. Ведь пока доберешься до такого поста, волей-неволей научишься улыбаться даже самым злейшим врагам. Да и все прочитанные мной материалы в унисон твердят о том, что Брежнев был отличным переговорщиком. Улыбнулся, поблагодарил. Ему ничего не стоит, а простому трудяге впечатлений на всю жизнь. Я еще раз промотал перед внутренним взором окончание ужина. Буквально минут через 10 Леонид Ильич извинился и ушел к себе в кабинет. Понимая, что моя аудиенция закончилась, я тоже стал собираться, ссылаясь на то, что завтра рано вставать. Сердобольная Виктория Петровна, всплеснув руками, тут же собрала мне с собой кучу вкусняшек со стола. Вроде 3 маленькие кастрюльки, составленные пирамидкой, а лакомств хватило на всех соседей. Интересно, а если гостей нет, то куда девается такая прорва пищи? Ладно, хватит про еду. Главное, что расстались хорошо, ни капельки прохлады. Это немного добавляет уверенности. Но как быть с будущим генсеком? Открыться сразу или еще погодить? В общем, уже под самое утро я вырубился, так ничего и не решив. Утром я с трудом продрал глаза под истошное бренчание будильника и, умывшись, поплелся на газоногу в дежурку. То ли сказался недосып, то ли просто перегорел, но мне стало как-то все равно, приедет Брежнев, не приедет. Не получится сегодня, так получится завтра. Вот не успел вспомнить, как явились, не запылились. Первые пташки, наверняка сейчас все в округе проверять будут. Гады, не дали даже дошвыркать утренний чай. Я хмуро проследил за возмутительно бодрым подполковником. Хотя ему-то чего не спать, сейчас еще не стало модным стрелять правителей напропалую. Хрущев, вон, вовсю на кабриолетах рассекает и всем все нормально. Да и у америкосов до Кеннеди никто чесаться не будет. И вот это вот дотащило ЗИС сюда, Александр Яковлевич обошел кругом мой пепелац. Я молча кивнул. Ну не повторяться снова про то, что это просто ободранная имка. Давай прокатимся немного. Покажешь, как ездить будешь. Еще раз кивнув, я дождался, пока рядом устроится подполковник и завел машину. Аккуратно вырулив на дорогу, осмотрелся и дал газу. Коротко взвизгнув покрышками, Багги легонько вильнула задом и помчалась в степь. Краем глаза наблюдая за пассажиром, я легонько качал рулем, огибая препятствия и заставляя машину входить в небольшие заносы. Сейчас уже скучно, но поначалу у меня адреналин булькал где-то в районе ушей. Но вообще надо моторчик помощнее подобрать, этот совершенно не вывозит откормленного кагебешника. Заложив пологий разворот, я направил машину назад, на дорогу, ведущую к гаражу. Выровнявшись, я втопил педаль газа в пол. Интересно, орать будет с матами или без? Когда замеряли максимальную скорость, я наткнулся на замечательный трамплинчик. Если не присматриваться, то кажется, что это просто очередная горочка около дороги. А если знать, то можно отправить машину в эффектный полет. И вот сейчас, отыгрываясь неизвестно за что, я решил продемонстрировать возможности моего пепелаца. Он промолчал. Нет, ну так нечестно. Даже меня проняло, а ему хоть бы хны. Такой шикарный полет через канаву пошел псу под хвост. А какое приземление. Подвеска даже до отбойников не достала. Ну и фиг с ним, чурбаном, нифига не понимающим. Заехав на базу, я притерся около стенки и заглушил мотор. Товарищ подполковник, Александр Яковлевич, глава охраны медленно повернул ко мне голову. Шальной взгляд уперся в меня и начал бестолково искать что-то. Это чего? Поездка его так вштырила, до полной невменяемости, вон, аж рот приоткрыт. О, наконец-то взгляд начал приобретать осмысленность. Твою же, в рот, да я, и чтобы вылезло с другой стороны. Из-под полковника рванул поток слов и междометий на нецензурируемом варианте великого и могучего. Он описывал меткими фразами все пережитое и тут же добавлял самые цветистые напутствия в мой адрес. Правда, иногда пожелания были несовместимы ни с моей физиологией, ни с моей половой ориентацией, но когда и кого это останавливало, я молча внимал, пытаясь запомнить наиболее интересные обороты. Ведь осьминог с клешнями — это как минимум интересно. Особенно при башню, которую потом. Но вообще, чего он так завелся? Скорость точно ниже сотни была, мне просто негде было разогнаться. Но вообще отлично. Леониду Ильичу должно понравиться. Внезапно совершенно нормальным голосом завершил он. Но ты все-таки так больше не лихач. Кстати, а где он? Я завертел головой, на всякий случай пытаясь отыскать виновника торжества. Где надо? Освободиться и приедет. Или не приедет. Меня тут же вернули на землю. Хорошо, тогда пойду тряпку намочу. А то неудобно, все сиденья в пыли. Давай, а я тут еще осмотрюсь. Одним сиденьем не обошлось. Оценив объем работ, я притащил ведро с теплой водой и принялся оттирать все, видимые глазу. Чую, у двигателя к некоторым местам не прикасались еще с завода. Выжимая в очередной раз тряпку, я распрямился и увидел два ЗИСа, которые как-то уж очень плавно вплывали в ворота базы. Тут же рядом магическим образом нарисовалось начальство, усиленно делающее вид, что оно тут совершенно случайно, дескать вообще ни сном, ни духом. Шло себе по делам и нате вам, визит первого лица республики. Вот совпало, так совпало. Но распоряжение Брежнева об отсутствии шумихи сработало. Ни приветственных криков, ни плакатов с транспарантами не наблюдалось. Азисы, ну так они к этому гаражу приписаны, где им еще быть-то? Доброе утро, товарищи. Выйдя из машины, Брежнев поздоровался со всеми за руку. Надо же, подготовился. На Леониде Ильиче были плотные брюки и отливающая матовым блеском куртка. У летчиков, что ли, отобрал? Наверняка непродуваемая и... Кажется, воротник можно поднять и закрыться от ветра. Вещь. Я тут же захотел себе такую. И вот это вот дотащило ЗИС, даже слова те же. Только непонятно, кто у кого нахватался, рябинка у Брежнева или наоборот. Леонид Ильич обошел кругом, немного похмыкал, рассматривая мои потуги в сварке, а потом решительно уселся за руль. Давай, садись рядом и подсказывай. Рука первого секретаря повелительно похлопала по сиденью со стороны пассажира. Аппа. А вот такой вариант мне как-то в голову не приходил. Вдруг он не справится с управлением? Ладно, я гикнусь, но генсека на 30 лет раньше за что? Выполняя распоряжение, я поймал взгляд подполковника. Тот чуть кивнул головой и прикрыл глаза. Ага, если это не все в порядке, то... Додумать о возможных значениях невербальной сигнализации мне не дал мой высокопоставленный водитель. Заведя двигатель, он включил первую передачу и, подгазовывая, резко тронулся. С газом аккуратней, машина легко в занос задней оси уходит. Тут же предупредил я. Леонид Ильич молча кивнул, прислушиваясь к рокоту двигателя. Ладно, раз я справа, то быть мне штурманом. Вытянув левую руку вперед, я взмахами ладони подсказывал маршрут. Осматриваясь на предмет посторонних, я увидел, как оба ЗИСа пристроились к нам сзади. Это они правильно, конечно, поступают, но немного наивно. На этих крейсерах соваться в степь смысла мало. Так, теперь вот тут, по накатанному съезжайте в степь. По совету Александра Яковлевича я решил не выпендриваться и просто дать Брежневу прокатиться по большому кругу. Ям и горок тут вроде нет, а всякие кусты видны издалека. А теперь плавно добавляйте газу. Для степной езды очень хорошо подходит поговорка «больше скорость, меньше ям». Окончание про слесарей я решил не озвучивать. Черт, кажется, у нас разные понятия для термина «плавно». Взревев мотором, Багги выбросила огромную кучу пыли и тут же попыталась уйти в занос. Однако Леонид Ильич, не моргнув глазом, спокойно парировал рулем и тут же воткнул вторую. «Мама». Теперь я понимаю причину охреневания подполковника. Водителю-то хорошо, он держится за руль и у него ремни. Пассажиру уже не остается ничего, кроме как попытаться зацепиться за обивку сиденья или за наваренный каркас. Вот что мне стоило подумать чуть раньше и приварить какую-нибудь ручку перед носом. Упершись ногами в остатки пола, я очень остро жалел о том, что я не Фредди Крюгер. Сейчас бы вонзил когти на полную глубину и хрен кто меня отсюда выковырил бы. Газ в пол, до упора. Пока я разбирался со своими ощущениями, мой водитель нашел таки приключения на свою пятую точку. И где успел горку-то найти? Тут же все гладкое, как стол. Теперь главное, чтобы носом не клюнуть, иначе я полечу сизым лебедем впереди машины. Однако все получилось так, как будто Брежнев выполняет такие трюки по 10 раз на дню. Машина, словно почувствовав возложенную на нее роль, взмыла в воздух по совершенно идеальной траектории и, пролетев метров 15, коснулась земли сначала задними, а потом и передними колесами. И никакого намека на занос. Умничка. Вернемся, я тебе все масло поменяю. Внезапно Пепелац чуть вильнул задом и пошел в глубокий занос. Выматерившись про себя, я уже почти бахнул телекинезом, но что-то заставило меня бросить для контроля взгляд влево, а там меня встретила широченная, буквально до ушей, улыбка. Леонид Ильич, чуть склонившись в сторону поворота, заставлял багги крутить широченные пятаки. Пыль не успевала оседать, поэтому мне в какой-то момент показалось, что мы оказались посреди великого ничто и магическим образом перенеслись к персоналке, давшей мне эту реальность. Наконец ему это надоело, и он вернул руль в среднее положение. Вырвавшись из пыльного плена, мы стремительным галопом рванули вперед. Я тут же закрутил головой, пытаясь отыскать знакомые ориентиры. Туда. Снова выставив руку вперед, я показал ладонью нужное направление. Описав широкую дугу, машина снова воспарила над степью, лишь изредка взбрыкивая и проверяя реакцию сидящего за рулем. Успокоившись насчет водительских навыков, я зашарил глазами в поисках зисов. Ага, вон они. Один медленно ползет по нашим следам, переваливаясь с бока на бок, а водитель второго оказался поумнее и остался на дороге. Брежнев немного успокоился и сейчас просто летел по прямой, наслаждаясь новыми ощущениями. Ладно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы по трамплинам больше не скакало, но вообще комфорта у пассажира ноль. Ладно, ручки нет, так еще и от выпускного коллектора пышет жаром. Бросив вперед взгляд на предмет новых препятствий, я аккуратно переставил ноги, а то затекать начали. Опять змейку принялся выделывать. Может, уже назад поедем, а то вон, у меня опять радиатор потек, весь двигатель справа внизу мокрый. Или это не радиатор, а помпа. Хотя пофиг, в системе воды в 4 раза больше, чем в двигателе, течь может долго, да и обдув тут гораздо лучше. Твою же мать, склонившись в очередном повороте, я увидел источник мокроты. Из бензонасоса легким туманчиком летел бензин и внезапно, гад такой, прямо на раскаленное колено глушителя. Для предотвращения попадания бензина в картер двигателя в случае повреждения диафрагмы, сделанной из специальной ткани, в нижней части корпуса бензонасоса предусмотрено небольшое отверстие. Познание, ты как всегда вовремя. А раньше процитировать мануал не могло, я бы трубочку латунную запилил от греха подальше. И про огнетушитель я как-то не подумал тоже. Стой, бензин, пожар, заорал я во всю мощь своих легких. Глянув на мое перекошенное лицо, Леонид Ильич уперся в руль и вдавил тормоз. Хорошо, что хоть тут еще нет никаких трубочек с горючими жидкостями. Старые добрые тросики с барабанными тормозами отработали на отлично, и нас тут же догнало плотное облако пыли. Отплевываясь, я схватил его за рукав и потащил подальше от машины. Больше всего мне было страшно от мысли, что Брежнев начнет геройствовать. Но вроде пронесло. Да, знаете, Саша, когда я был курсантом, нам много раз говорили, что танки горят очень быстро. Похлопав по карманам, Брежнев достал пачку сигарет и, выщелкнув одну, предложил мне, а я всегда недоумевал, ведь там же железо, гореть нечему. Теперь вижу. Одновременно затянувшись, мы молча смотрели на рвущиеся в небо языки пламени. Глава 12. Спасибо, что подвезли. Я тихонько, чтобы никто не услышал, буркнул вдогонку удаляющейся машине. Открыться или погодить? Вот же ведь какие глупые вопросы терзали меня ночью. Теперь главный вопрос стоит совершенно по-другому. Останусь или все? Здравствуй, родной Хазу. Думаю, что от сегодняшнего происшествия у Рябинка волосы не только на голове зашевелились. Ладно, утро вечера мудренее. Тем более, нормально я так и не поел со всеми этими гонками по пересеченной местности. Долой сомнения и размышления. Душ, переодеться в оставшееся чистое и в столовую. Взяв поднос, я еще раз оглядел себя. Странно. Нет, вроде все на месте. Тогда чего это все вокруг лыбится, словно разом получили внеочередную премию? Я мысленно пробежался по возможным вариантам. 7 ноября только завтра, потом еще один выходной день. Или все уже узнали о том, что Брежнев не пострадал? Нашли же. Толстая раздатчица, глядя на мое недоумевающее лицо, не выдержала и поделилась распирающей ее радостью. Нашли, а что, что-то теряли. Я еще раз порылся в памяти. Пусто. Вроде никаких полярных экспедиций и установлений мировых рекордов не намечалось. Хотя со всеми этими событиями я последнюю политинформацию пропустил, наверняка там рассказывали. Малышку нашли, помог мне сосед по очереди, живую. А что, Кто-то сомневался в этом. Я постарался скорчить максимально скептическую физиономию. Ну, были разные предположения. Мой сосед стушевался. Ну вот они и развеялись. Теперь лично у меня главное предположение, чтобы котлета оказалась вкусной. Я улыбнулся раздатчице, и салат витаминным. Верно ведь, 4 ноября был произведен запуск геофизической ракеты R1E с двумя собаками на борту, малышкой и кнопкой. Из-за сильного ветра и начавшегося потом бурана, контейнер с малышкой сильно отклонился от предполагаемого места приземления. Место посадки было обнаружено совершенно случайно. О, а вот и познание проснулось. Теперь понятно, куда исчезал Леонид Ильич на неделе. Запуск под присмотром начальственного ока и все такое. Хотя стоп, научно-исследовательский полигон за номером 5, сиречь будущий Байконур, еще только в процессе постройки. Или уже начали потихоньку пускать мелочевку всякую. Да нет, познание сообщает, что только-только начали. Значит, запускали из яра. Аккуратно собирая кусочком хлеба оставшийся соус, я вернулся к делам нынешним. Что делать? Немного покатав в голове разные варианты, я пришел к единственному верному, на мой мужицкий взгляд, пойти в тир и настреляться до звона в ушах. Авось поможет. Где-то на третьем магазине в голове возникла приятная пустота, выгнавшая все лишнее и наносное. Пулю за пулей я загонял во все свои сомнения и размышления. Не получится с Брежневым? Хорошо, буду переписывать историю с Машеровым из Белоруссии или Романовым из Ленинграда. Сменю фамилию и буду. Да и мало ли других кандидатур, вон, возьму Андропова и устрою милицейское государство. Да, сейчас они никто и звать их никак, но со мной. Филиппов, ты сегодня какой-то резкий очень, дождавшийся окончания очередного магазина, сообщил мне из-за плеча инструктор, не дергай так и все пойдет. Конечно пойдет, даже побежит. Галантерейщик и кардинал, это сила. Особенно когда никто не знает про галантерейщика. Хотя товарищ инструктор прав. Дергать не стоит, вернее, дергаться. Я чего подошел, продолжили из-за плеча, ты как закончишь, загляни к Завгару. Зачем-то ты ему понадобился. Знаю, зачем я ему понадобился. Есть мнение, что не стоит больше растрачивать материальные ресурсы на неподобающие советскому человеку занятия. Ваша работа, водить транспортные средства, вот и занимайтесь ей, тем более что это у вас получается хорошо. Черт, да я даже до сих пор его имени отчества не знаю, всегда товарищ заведующий и никак иначе. Глубоко вздохнув, разложил пистолет на столе и принялся чистить его. Привычные движения окончательно вернули мне веру в себя. Я могуч, в моих руках нити судеб мира. И чего это я зациклился только на СССР? Грохну Кеннеди пораньше, за ним Джонсона с Никсоном и посмотрим, кто еще завертится ужом на сковородке. И в конце концов, надо решить, что же делать с Сусловым, в моих глазах он один перевешивает всех европейских правителей вместе с африканскими. Ух, какой я сегодня кровожадный. Товарищ Филиппов, на меня смотрели блеклые глаза, вы знаете, что завтра за день. Конечно, товарищ заведующий гаражом, день Великой Октябрьской социалистической революции. Я немного напрягся от неожиданного вопроса. Правильно, в свете последних событий. Черт, хреновый из меня предсказатель. Разумеется, я в курсе, что завтра будет демонстрация, на которой обязаны присутствовать все, кроме персональщиков. А вот про то, что потом будет небольшой банкет в столовой, разумеется, с принятием горячительных напитков и танцами, не знал. И конечно же, я согласен, что предприятие такого уровня обязано соответствовать самым высоким требованиям. Да, конечно, не подведу, оправдаю. Напыщенный индюк. Ну вот что мешало Завгару сказать что-то типа: Филиппов, мы посовещались и я решил, что ты заступаешь дежурным на все 7 ноября. Просто, понятно и без лишнего пафоса. Дескать, ты вроде накосячил, а вроде и нет, поэтому вот вроде тебе вроде наказание, а вроде и ответственное поручение. Не попьешь водку вместе с соседями по общаге и в следующий раз будешь осмотрительнее. Дежурный на проводе, прикрыв трубку рукой, я широко зевнул. Глянув на часы, я передернулся от проникшего под одеяло холодка. Нормально, больше 3 часов поспал. А вы чего думали, буду сидеть и гипнотизировать стол? Не, я решил, что в такую ночь особо никому не понадоблюсь, поэтому поставил телефон на табуретку около изголовья дивана и задал храпака. Однако вот, ошибся. Алло, слушаю вас, говорите. Я повторил призыв. Саша, доброй ночи. Мне ребята дали этот телефон, сказали, что сегодня вы ответите. «Да, это я, но извините, не могли бы вы представиться, а то по голосу в трубке не узнаю. Ой, совсем забыла, Виктория Петровна я». «Какая Виктория?» И тут у меня в голове молнией вспыхнули сложенные в единый образ интонации. «Жена Брежнева, прошу прощения, я сел на диване и откашлялся, не узнал сразу, богатой будете. Чем могу помочь?» Вернув трубку на аппарат, пододвинул к себе журнал учета звонков. 03:14. Брежнева в П. Над графой причина вызова задумался. Поиск, обеспечение, вот как оформить просьбу найти в ночи стиральный порошок, ну не уследила, кончился, а завтра муж должен быть при параде, а хозяйственное мыло от чего-то желтит немного, третий раз уже стирает, уж плакать охота. Отбросив все, я решительно вписал в графу личные дела. Зашнуровывая ботинки, я размышлял, нет, удивления не было и понятно, почему сюда позвонили, охрана это охрана, а не служба добывания редких предметов домашнего обихода. Хотя логика, конечно, странная. Где водители и где этот самый порошок? Хотя чего думать, сейчас возьму машину, тормозну пару таксистов, поговорю по душам и выведаю адрес какого-нибудь спекулянта пожирнее. Да даже тормозить не буду, сразу метнусь на вокзал, там точно всегда кто-то тусуется. Делов на часик и вожделенный порошок едет куда надо. Немного поразмыслив, я отказался от этой идеи. Машина приметная, товар странный, сразу пойдут слухи. Не дай Боже дойдет до начальства и все, моей карьере точно наступит окончательный и бесповоротный кирдык. Можно пойти почти официальным путем, найти заведующую магазином, представиться по всей форме и попросить помощи. Народ вроде уже отошел от черных воронков, поэтому особого шума ожидать не стоит. Но стопроцентно всплывет опять та же проблема с последующими слухами. Кстати, а где вообще этот стиральный порошок может находиться? Я мысленно взлетел над городом и окинул его взглядом. Урочительных, вернее богатых, хозяек. Магазины с их складами. Спекулянты. Склады побольше на базах. Вроде все. С хозяйками проблема. Вон, у меня на руках одна такая уже есть. Магазины со спекулянтами оставим на крайний случай. А вот склады. Мне же никто не мешает, так сказать, немного приподнять стеночку и взять пару пачек. Ехал мимо по своим делам, остановился пописать и поехал себе дальше. А то, что небольшая недостача, так это усушка и утруска всякая. Ни за что не поверю, что не выкрутится. Банда «Черная кошка», описанная в романе братьев Вайнеров, существовала в реальности. Уничтожена в 1946 году. Познавательно, но познание это ты к чему? Не собираюсь я банды организовывать. Ты лучше мне подскажи, где у нас есть склад со всякими порошками, мылами и прочими хозяйственными принадлежностями. Ага, понял, выезжаю. Я катился, буквально лаская ногой педаль газа. Нет тут никакой черной машины. И бликов от фонарей на полированных боках тоже нет. Просто перевернитесь на другой бок и спите себе. В Багда. Тьфу, Алма-Ате все спокойно. Черт, что же тут так темно-то? В следующий раз обязательно попрошу себе ночное зрение. Ага, и из-за усмешки судьбы стану совой. Хотя крутить головой на все 360 градусов тоже неплохо. Наконец-то склад. Вернее, если познание не врет, его боковая стенка. Я запарковал машину в тени и вышел оглядеться. Здоровенный какой, метров 200 в длину будет. Немного покрутившись в поисках ориентиров, я пошел ко входу, надо же сначала оценить объект притязаний, вдруг просто со сторожем договорюсь. Заглянув за угол, я понял, что ночь становится все более и более интересной. Никаких сторожей с берданками или бизонных не наблюдалось. Зато одна створка ворот оказалась распахнутой и из образовавшегося проема торчала морда грузовика. Надо же, какие у нас, оказывается, трудолюбивые службы снабжения. Праздник на носу, а они грузовик разгружают в ночи, не щадя себя. А нет, опять ошибся. Загружают, да еще с таким энтузиазмом. Вон, грузовик аж качается от скорости загрузки. Работают не за страх, а за совесть. Видимо, снова не желают оказаться за партой, где обучают виртуозному владению феней. Похвально и достойно уважения. Подняв голову в темного неба, я поблагодарил за оказанную услугу. Бандюганы, грабящий склад, ну что может быть лучше для прикрытия моей операции малой экспроприации? Уже не таясь, я протиснулся между машиной и стенкой склада. А чего ждать? Чем уркаганы на складе отличаются от бандеровцев в лесу? Точно так же валятся подкошенными снопами и точно так же больше не отсвечивают. Опыт в раздаче оплеух есть, поэтому я даже рассматривать их не стал. Пошатавшись немного по складу, По запаху хозяйственного мыла нашел нужный мне отдел. Надо же, как много тут этих стиральных порошков. И какой брать, Персил или новость? Пожав плечами, я взял по упаковке того и другого, пускай сама разбирается, а для себя в карман сунул брусок земляничного мыла. А то я сам, как Виктория Петровна в последнее время, как не возьмусь бриться, так из хозяйственного пену приходится взбивать, а морде лица охота чего-то понежнее. Вернувшись, я еще раз рассмотрел живописную картину разбросанных тел. Нет, так не пойдет, нет достоверности и ни один милицейский Станиславский не поверит в случившееся. Собрал их в одну кучу и аккуратно обвалил рядом стоящий стеллаж с наполненными чем-то мешками. Вот теперь гораздо лучше. И если очнутся, то сами точно не выберутся. Уже на выходе меня немного заела совесть, но я ее успокоил, зажав подвернувшимся притиком пипикалку у грузовика. В ночи его слышно далеко, наверняка кто-нибудь да подойдет поинтересоваться. Филиппов, ты чего, спишь? А вот этот голос даже узнавать не надо. Завгар собственной персоной. Никак нет, просто под утро дремота одолела. Сейчас чайку сварганю и продолжу дежурство. Отрапортовал в трубку я, одновременно корча рожи, чтобы не зевнуть. Чай — это хорошо. Да, дорогая, сейчас иду. Это не тебе. Так, я что звоню? В 8:00, чтобы был в аэропорту. Встретишь Михаила Григорьевича, как его, во, Первухина, и поступаешь в его полное распоряжение. Внятно, слушая начальство, я взглянул на висящие над дверью часы. Еще 3 часа удалось поспать, и персональщики молодцы, не разбудили. А как я его узнаю? Спросишь там кого-нибудь, тебе и покажут. Все, выполняй. Я с подозрением посмотрел на замолкшую трубку. Что-то тут не то. Поедь встреть неизвестно кого. Михаил Георгиевич Первухин, председатель Государственной экономической комиссии Совета министров СССР по текущему планированию народного хозяйства. В 1954 году газета «Нью-Йорк Таймс» назвала его одним из выдающихся организаторов промышленности СССР. Ни хрена себе девки пляшут в ряд. Такому монстру и дежурку, и странное отношение завгара. Хотя может он втихушку приезжает, инкогнито, так сказать, да пофиг. Взглянув еще раз на часы, я взял руки в ноги и ускорился. Ну и что, что дежурка? Пыль смахнуть, стекла с ручками протереть, еще раз на предмет мелкого мусора пройтись. Да в конце концов, самому умыться и причесаться тоже надо. Успел. Ровно без 5:08 я вошел в здание аэропорта и огляделся. Стилизованное под мечети, еще не испорченное последующими ремонтами и пожарами, оно прямо давило своей мощью. Или это не мечеть, но ведь арка такая прямо, восточная. В общем, красивая и не то что однотипные коробки, построенные по одним и тем же чертежам. Своего пассажира я узнал сразу. В самом деле, если не знать, кто это, то фиг отличишь от обычного чиновника. Да вообще, выглядят все так, как будто он в свите прилетевшего чинуши. Стоит этак стеснительно в сторонке, пока тот, пыжась от переполняющего его достоинства, благосклонно принимает верительные речи от встречающих. Михаил Георгиевич, добрый день. Обогнув толпу, я тихонько подошел к нему сзади. Меня зовут Александр Филиппов, и я на сегодня ваш водитель. Машина готова. Доброе утро. Он протянул мне руку. Да, давайте сначала в гостиницу, мне с дороги освежиться надо. Кивнув, я повернулся и принялся прокладывать дорогу через стремительно увеличивающуюся толпу. Да кто это такой прилетел, что скоро тут не продохнуть будет? Явно непростой человек. Вот вроде как никуда и не улетал из Москвы, пожаловался мне пассажир, захлопывая дверь. Только у вас тут ветрено как-то. Что есть, то есть. Но мы сейчас в городе, тут из-за гор не так чувствуется. Если в степь выехать, то там гораздо прохладнее. Я включил печку, вам надо бы в Чимкент лететь. Ребята говорят, что там сейчас самая лучшая погода. Ничего, я тут ненадолго, завтра утром назад, так что окончательно замерзнуть мне не получится. В гостинице мы не задержались. Ракетой взлетев по ступенькам, буквально через 20 минут Первухин также стремительно скатился назад. К трибуне, пожалуйста. Кивнув, я даже не стал спрашивать, к какой. Тут сейчас только одна трибуна, для встречающих парад. На ней и первые, и второй, и все остальные секретари тусуются. Причем порядок, кто за кем стоит, соблюдается почище, чем вояками на плацу. Даже за очередность прохода иногда развязывались маленькие внутрипартийные войны. Честное слово, дикие люди какие-то. Высадив пассажира сзади трибуны, Я аккуратно развернулся и приткнулся в хвост вереницы машин из гаража. Ага, Брежнев уже тут, вон его машина стоит, и Пономаренко в наличии. Ладно, теперь ждать, пока там все пройдут и все транспаранты пронесут. Это обычно когда заканчивается, кивком поблагодарил коллегу за огонек. Обычно к обеду, потом только вечером, он выпустил клуб дыма, а там иногда и до утра затягивается. Как получится, в общем, вот что мне стоило выделить пару минуток и забежать в столовую, сделал бы себе пару-тройку бутербродов и жил бы как кум королю, а тут теперь гадай. Я мысленно сделал пометку над организацией небольшого продуктового НЗ, печеньки, мясца вяленого, может даже спиртовочку маленькую получится организовать. Эх, где вы, мои борщи с котлетами? Сглотнув слюну, услышал очередное воззвание и покосился в сторону трибун. Хотя чего я жалуюсь, мог бы сейчас вместе со всеми толкаться и орать лозунги. А вместо этого у меня шикарная сидушка, на которой можно развалиться со всем доступным в это время комфортом. Тепло, не дует и мух нет, чем не рай. Я сидел в машине и бездумно скользил взглядом по окружающим зданиям. От скуки с помощью познания начитался методик персональных телохранителей из будущего и теперь пытался прикинуть, где надо разместить снайперов. То ли я начитался не того, то ли опыта не хватало, но по всему выходило так, что лучше всего им будет на торцах крыш. Но это же глупость получается, любой потенциальный преступник тоже первым делом взглянет туда и все увидит. Или какие-нибудь контрснайперы, хотя пусть будут отвлекающими, а настоящих я спрячу. Куда же спрятать этих сволочей с их длинными дудками? Еще раз покрутил головой. А что, если берем грузовик с большой будкой, пригоняем его вон туда, чуть подальше и ставим прямо посредине улицы. Можно и по краям, но тогда грузовика надо два. Внутрь на верхние полки сажаем, вернее кладем, снайперов. Все будут думать, что привезли солдатиков для оцеплений всяких, а на самом деле там сюрприз неприятелю гадостному. А в довесок снайперам можно по пулемету поставить, и ребята потом скажут спасибо за условия работы. Вот какой я умный, жаль, похвалить некому. Так, что-то не то. Как будто кто-то тянет внутри за ниточку, вызывая тянущийся, берущий за душу скрежет пенопласта по стеклу. Я глянул по сторонам в поисках причины. Впереди мужики выбрались на очередной перекур, по тротуару идет женщина. Надо же, какая фифа, вся в мехах. Для проверки глянул в зеркало заднего вида. Нет, там тоже все по-прежнему стоят и митингуют. Вроде все хорошо, но отчего же мне так муторно стало? А может, у меня просто глюки от недоедания и недосыпания, или просто надышал в закрытой машине? Для проверки последнего предположения я выполз на улицу. Стало еще хуже, и я привалился спиной к машине. Что ж меня так колбасит-то? Глава 13. Может, раз вышел из машины, то наконец-то увижу причину моего расколбаса. Оттолкнувшись от машины, я медленно, словно главная башня крейсера, стал поворачиваться, стараясь не упускать ни одной детали. Машины тут стояли до меня, дома тем более. Окна? Нет, ничего подозрительного не видно. Ну не считать же за таковую прилипшую к окну старушенцию на первом этаже. Мужики, в очередной раз отравляющие воздух дымом, тоже все знакомые. Блин, еще эта красавица в мехах постоянно в обзор лезет. Живет тут, что ли? Нет, чую своей пятой точкой, что не туда смотрю. Небо, вроде все в порядке. Солнце, облака и птицы порхают по своим делам. Подсознание тут же предложило, что птиц накормили чем-то очень специфическим и они сейчас накроют свои цели ядовитым пометом. Да нет, до такой фигни тут точно никто не додумается, окромя меня. Самолетов не видно, да и не услышать их за восторженным ревом толпы. Земля, мимо. В Казахстане вулканов нет, так что трястись, делать широченные провалы, плеваться огнем и пеплом нечему. Внезапная метель, опять херня какая-то лезет в голову с недосыпу. Все не то. Для очистки совести я присел на корточки и, уперевшись руками в землю, глянул под машину. Хорошо, когда клиренс приличный, не надо носом землю царапать. Хотя с грузовиком все-таки удобнее. Глянул под задний мост, сухо. Бак и коробка, тоже. И двигатель по чистоте не отстает. Может, что у соседей? Покряхтев для приличия, сунул голову поглубже, надо же, колеса стоящих друг за другом машин образуют уходящий вдаль туннель. Теперь только паровоза не хватает, твою мать. Стукнувшись затылком о порог, подскочил как ошпаренный и закрутил головой в поисках тетки. Ага, вот она. Черт, да как она так далеко уйти-то успела? Да идет она куда-то совсем не туда. Оттолкнувшись от машины, Я рванул за красавицей. Услышав мои шаги, Фифа начала поворачивать голову. 10 метров. 5. Поняв, что я бегу к ней не просто так, она начала разворачиваться. Дуреха, слишком поздно спохватилась. Не снижая скорости, я врезался в нее и, навалившись всем телом, уронил на асфальт. Ничего, мягонько так получилось, прямо как на диван в дежурке, только он капельку побольше. Так, не время размышлять о прелестях тела под ногами, левую руку за спину, теперь правую. Увидев зажатое в женской руке, тут же со всей дури вдарил по ней телекинезом. Машинально проследив за высоко подпрыгнувшим пистолетом, глянул на кисть. Крови пока не видно, значит ничего не оторвал. А если чего и сломал, то пока опять же не видно. Извиняйте, полевого рентгеновского аппарата не завезли. Ты тут какого? Ко мне подбежал смутно знакомый КГБшник. Видимо, забыла про предохранитель. Кивнув на валяющуюся железку, я завел таки ее вторую руку за спину. Наручники есть? Нет, я же не милиционер. Плохо. Значит, зовем начальство. Однако начальство объявилось и без нашего зова. Хмуро глянув на образовавшийся пейзаж, начальник охраны тут же перешел на приглушенные матюки. Немного сбросив пар, он начал раздавать приказы. Кому тихонечко перекрыть обзор высокопоставленным лицам, кому проверить еще раз все на предмет посторонних, и некоторым, особо одаренным, немедленно запасаться промышленными объемами вазелина. А у меня начался отходняк. Мучивший меня расколбас растворился без следа, и теперь я, сидя на мягком, улыбался во весь рот и наслаждался суетой. Она лежит, я сижу, а все вокруг при деле. Ляпота. Давай вставай. Рассказывай, как обнаружил. Мне подали руку. Внутри что-то вертелось винтом. Подтянувшись, свободной рукой я покрутил около груди, а потом увидел бомбу и, не подумав, рванулся за этой. Да, Вальтер хоть и малюсенький, но делов с ним натворить. Чего? Какая бомба? Спрятанная. Лежит где-то под второй или третьей машиной. Тетка была сначала с сумкой, а потом без нее. Я это и заметил. А пистолет случайно. И не надо так на меня смотреть. Выслушав очередной фонтан нецензурных фраз и междометий, я подвел начальство к своей машине и молча ткнул под днище. Встав в позу зю, все собравшиеся сообщество некоторое время обозревало открывшуюся картину. «Да, Сидоренко, у тебя там точно ничего выпасть не могло, а то знаю я тебя, вдруг какая краля забыла». «Нет, жаль, разрешите глянуть, на войне сапером был, к нам протиснулся усатый дядька, только мне ножик поострее надо, может, сначала машины растащим». Я тут же влез с предложением, и доступ лучше, и если бабахнет, то повреждений будет меньше. А если там помимо взрывчатки еще что-то? Но мыслишь правильно, только не туда. Ставь свою боком вот так, будет дополнительным препятствием для взрывной волны. Так, разошлись все нахрен. Да не туда, а вон туда. Поставив машину как было приказано, я решил больше не лезть с умными идеями. Вот почему бы не прекратить демонстрацию, я бы убрал всех подальше, объявил, что в честь такого дня копаем колодец или ищем новым способом место под метро и бахнул прямо на месте. По результатам можно даже небольшой митинг организовать. Дескать, даешь первую ветку к 1966 году. Так нет, геройствовать полезли. Я с некоторым удивлением наблюдал, как вокруг злополучной машины собралась кучка особо привилегированных лиц. А ничего, ему там советы дают, или просто контролируют. А они вообще думали, что будет с ними, если все-таки рванет. И остальные любопытствующие тоже постепенно круг сужают. Я чего-то не понимаю, и тут так принято, ну, за работающим сапером наблюдать. После нескольких матюков, слышимых даже мне, из-под машины вылетела изрезанная женская сумка. Следом показался сапер и, подняв какие-то ошметки в воздух, поболтал ими. Народ тут же одобрительно загудел и сгрудился вокруг сумки. Поняв, что разминирование прошло успешно, я решил не отставать от коллектива. Да нет, машину бы повредило, конечно. Довольно гудел усатый, не смертельно, но контузия у седаков окажется знатной. Мы так на фрицев охотились в 43-м. Ага, значит, у заговорщиков либо не хватило взрывчатки, либо этот бабах должен быть политическим. Дескать, мышей не ловит, вон чего творится. Быстренько напряг познание на предмет подобного в архивах. Вдруг еще чего опасаться надо? Нет, про взрывы в общедоступных источниках ничего нет. Одно из двух, или их не было, или их засекретили. А вот волнение рабочих на Целине в наличии. Пока мелкие, в основном из-за бытовой неустроенности, да те обычно прекращались после первой крови. Это к 59-му начало бабахать с финалом в виде бунта в Темиртау. Но это в будущем, да и Брежневу это не придется расхлебывать. Со следующего года он практически с головой уйдет в военку и переедет в Москву. В качестве секретаря ЦК КПСС по оборонной промышленности будет готовить все необходимое для выпихивания белок со стрелками в космос. Ну и остальное по мелочи там, разведывательные спутники со средствами доставки разных изделий. Ладно, пусть теперь по поводу случившегося у начальства голова болит. Я человек маленький, помог чем смог. Теперь снова не отсвечиваю и дежурно дежурю на дежурстве. Вернув машину на ее первоначальное место, бросил взгляд на трибуну. Видимо, последние ряды пошли, раз даже отсюда видно, как народ оживился. Это хорошо, значит глушить не надо. Сейчас отвезу пассажира в гостиницу, потом на банкет и здравствуй, сменщик. Протяжно зевнув, я выполз на улицу и на всякий случай обошел машину. Ну а вдруг кто залапал? Пока я меховой преступницей асфальт вытирал, мелочь, а моя репутация пострадает. Хотя до сих пор непонятно, осталась ли она еще у меня. Или может, наоборот, взлетела на недосягаемую величину. Точно, все закончилось. Вон идет мой Первухин, что-то рассказывая Брежневу с Пономаренко. Наверняка что-то интересное, вон как жестикулирует. Поджидая троицу, я встал около пассажирской двери. Дескать, просто стою, жду и если надо, открою. Однако все трое, не обращая ни на кого внимания, прошли мимо. Неужели еще ничего не закончилось? И верно, все погрузились в машину к Брежневу, которая через пару мгновений начала плавно отваливать от обочины. Тихушники фиговы, не могли на месте решить без лишних поездок. Ладно, на этот случай у меня тоже есть инструкция, следовать следом на предмет подбора пассажира. Пристроившись за машиной второго секретаря, я притопил газу, сокращая дистанцию. Надо будет закинуть мысль про установку радиостанции на машины. Сейчас бы первый, я второй, идем туда-то и разом бы куча вопросов отпала. Кинув взгляд в зеркало заднего вида, увидел, как за мной пристроилась еще одна машина. Ну хоть охрана Брежнева на месте. Ежели чего случится, так хоть свидетели останутся. Немного попетляв по городу, мы выехали на хорошо знакомую мне дорогу. В степь-то вас на кой понесло? Я бросил взгляд на указатель уровня топлива. Нет, мы кататься можем долго, но все-таки охота знать. Но никто никуда не поехал. Просто забравшись подальше, конспираторы тормознули машину и вышли на свежий воздух. Проследив взглядом за тем, как машина охраны объехала нас и встала впереди, я принялся наблюдать. Считай, эксклюзивный театр, где я практически в первом ряду. Но вообще актеры, конечно, не очень. Пономаренко какой-то прибитый, стоит как будто лимон сожрал. А вот Брежнев с Первухиным вон как руками машут, словно друг другу доклад по политической обстановке в странах Западной Европы читают. Так это что, они настолько боятся прослушки, что выехали сюда. Вот плохо, что звука нет, а то у меня любопытство проснулось и желает знать, ради чего весь этот спектакль творится. Задумавшись, я начал перебирать известное по знанию. Нет, как же все-таки мал у меня доступ. Фамилию председателя зачуханного колхоза узнать как нифиг делать, а вот про то, что творились в кулуарах ЦК, кот наплакал, да и то, наверняка он предварительно был соврамши. Может, глянуть, что будет в следующем году. Типа подготовка уже сейчас идет вовсю. Первым выползло восстание в Венгрии, но оно практически через год, в конце октября. Отметаю, что у нас поближе. Ух ты, а поближе у нас 20-краткая съезд партии. И там будет один очень интересный доклад Никиты Сергеевича о культе личности и его последствиях. И именно сейчас некий П.Н. Поспелов готовит свой доклад, которым потом и воспользуется Хрущев. Поначалу секретный, потом он будет спущен во все низовые партийные органы с пометкой «не для печати». Но идиотам этого показалось мало и следом отправили урезанное письмо о культе личности, которое требовалось прочитать всем коммунистам и комсомольцам. И внезапно для Москвы, прочитав это, практически вся Грузия мгновенно встала на дыбы. Оскорбление было нанесено сразу целой национальности, а следом и вся остальная страна напряглась. Может, это оно? Внезапно ко мне в окно постучали. Ничего себе! Так задумался, что пропустил все. Открыв дверь, я выскочил из машины. Леонид Ильич и Михаил Георгиевич. А куда третьего дели? Ни за что не поверю, что замерз. Вон какие живчики стоят передо мной. Александр, а вы знаете дорогу до Ташкента? Зачем-то оглядевшись, спросил меня Михаил. «Найду без проблем», я бодро кивнул головой. «Что вам необходимо для гарантированной, понимаете, Саша, гарантированной, доставки одного очень важного портфеля в Ташкент?» «Это уже Брежнев», проглотив очева. «По телефону позвонить никак, и я-то тут при чем? У вас же куча народу», я начал прикидывать варианты. «В принципе, дороги наверняка есть». «Ну как дороги? Даю половину потерянного завтрака, что полуразбитые грунтовки. В любом случае, километров 800-900 возьми и положь. Может, проще на самолете, только надо сделать так, чтобы об этом никто не узнал». Тут же добил меня Леонид Ильич. «И очень желательно завершить это все завтра к вечеру». Завис я. Нифига себе у них заявочки на вечер глядя. В голове почему-то всплыл Д'Артаньян. «Это чего? Мне сейчас надо рвануть с подвесками к графу Бекингему, а потом обратно? А кто будет в роли Арамиса и Портоса? Ладно бы у меня был мой пепелац, того можно было в открытую загрузить канистрами и, объявив об очередном тесте, рвануть по направлению. В принципе, ничего особенного. Час времени, немного денег и, в принципе, все. Я уже начал прикидывать последовательность действий, и то, час на то, чтобы заехать на базу и наполнить канистры. А если спросит, зачем вам канистры, Первухин тут же включил личину адвоката дьявола. «Ну, вы решили посетить высокогорный каток, он тут неподалеку, в урочище Медиу, а потом еще куда-нибудь, по желанию вашей начальственной натуры, а там заправок нет, багажа у вас нет, место свободно, вот я и подстраховываюсь. А деньги зачем? Бензина все равно не хватит, так что придется заправляться, а у меня зарплата только через 3 дня. Действительно, Миша, про это мы не додумали». Брежнев повернулся ко мне. «Значит, делаем так, тайны мадридского двора, туда тих в качель, подковерная борьба нанайских мальчиков в полном разгаре, знать бы только, кто на противоположной стороне, из принципа бы устроил пару сотрясений, чтобы спать не мешали, но вообще не зря говорят, что наглость города берет». Заехав на базу, я совершенно открыто и никуда не торопясь, заполнил все доступные канистры под пробку. В какой-то момент мне стало даже немного обидно, что никто так и не поинтересовался, зачем я это делаю. Заливает, значит так надо. В отместку к такой невнимательности и бесчувственности коллег укатил со склада одну запаску, ведь в горах так много острых камней. Помятуя о своем утреннем конфузе, следом я метнулся в столовую. Нет, больше никаких голодовок, мой организм – это храм, на алтарь которого необходимо делать регулярные подношения. Это пусть другие страдают всякими дюканами и жрут траву на ночь глядя. Мое божество потребляет мясо, макарошки и другие очень полезные продукты. Борщик или котлетка с пюрешкой – самое оно. Скорчив просительную физиономию, заодно попросил собрать мне перекус. Дескать, пассажир попался широкой души, и сколько мне еще ездить, фиг его знает. А как можно быть такому мне хорошему голодным? Поварихи покивали головой и довольно быстро набрали в дорогу. Правда, в качестве тары нашлось только ведро, но мое божество в этом плане непривередливое. В общем, к дому Брежнева, где сейчас гостил Михаил Георгиевич, я подъезжал в самом лучшем расположении духа. И не просто так, зажатая в ногах пассажирского сиденья булькала здоровенная бутыль с кофе. «Держи». Александр Яковлевич сунул мне в руки портфель. Взявшись за ручку, я повертел его туда-сюда. Не тяжелый, внутри если и есть бумаги, то их очень немного. Все замотаны толстой ниткой, обмотанной вокруг замка. Замок, кстати, тоже заляпан какой-то мерзостью. Не сургуч, но что-то очень похожее. Вот это предъявишь ташкентским ребятам, мне в руки лег пухлый конверт, а вот это спрячь подальше и показывай только в самом крайнем случае. Обычный листик, сложенный в 2 раза. Я открыл. Всем органам обеспечить полное содействие. Первый секретарь ЦК КП Казахстана Ильи Брежнев перечитал еще раз. Получается, я теперь могу безнаказанно сбивать милиционеров, давить беременных и плевать в бороду старикам, а ничего, тоже аналогию с мушкетерами провели, да это же классическое все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства. Кардинальский вездеход, только формулировки соответствуют времени. Вернешься, отдашь, не сможешь вернуться, лучше съешь. Понял, не дурнее паровоза. А теперь слушай, кому и как передашь груз. Громко шумя покрышками, мой ЗИС радостно бурчал двигателем и успешно жрал в 3 горла бензин. Причем жрал исключительно специальный уфимский. Почему его даже в инструкции называли по городу, мне было откровенно лень узнавать. Пусть хоть магаданский, лишь бы хватило. Кстати, а хватит ли, если верить книжке, гордо носящей название «Инструкция», машине надо 23 литра на сотню в спокойном режиме. В баке сейчас под завязку, а это 80 литров. Значит, километров на 300 точно должно хватить. Итого Фрунзе моя первая остановка, где заливаюсь под пробку и выдвигаюсь до Джамбула. Повторяю все и там рукой подать до Ташкента. Внезапно что-то громко ударило по кузову. Камень, но откуда? Впереди, насколько хватает фар, никого нет. Я глянул в зеркало заднего вида, не понял. Бросив быстрый взгляд на дорогу, присмотрелся в зеркало получше. Кажется, мои размышления о спокойной езде только что пошли прахом. Глава 14. Оторвавшись от зеркала заднего вида, я бросил взгляд по сторонам. Подобрали же условия для нападения. Поздний вечер, вокруг степь без единого огонька и ровный кусок дороги, на которой еще асфальт не кончился. Почти идеально. О, вспышка сзади и снова врезали молотком по машине. Идиоты, я же не на москвиче, где почти весь кузов сделан из дерева. Тут вокруг сталь, которую карманными пуколками не пробьешь. Хотя если попадут в стекло. Нет, лишняя форточка мне прямо сейчас не нужна, а значит пора им немного усложнить задачу. По чуть-чуть. Полигонечку, начинаю качать руль туда-сюда, без всякой системы, главное чтобы перестать быть удобной мишенью. Так, а куда еще они могут попасть? Я мысленно представил вид машины сзади, по колесам, из движущейся машины сзади, в 1-2 ствола, ну разве что случайно, скорее рикошетом до бака достанут. После очередного бумса по кузову вжал голову в плечи. Сталь конечно хорошо, но вдруг все-таки прилетит?